Глава шестая. Великий учитель. Тот, кто знает, как действует небо и как действует человек, тот совершенен. Тот, кто знает, как действует небо, тот порождается самим небом. Тот, кто знает то, что создает человек, тот использует познанное, чтобы познать непознанное. Такой человек не умирает безвременно в середине своего жизненного пути, а доживает до конца положенных ему лет. Это и есть полнота знания. Хотя это и так, но в этом знании есть что-то достойное сожаления. Ведь знание в чем-то нуждается, чтобы стать знанием. Но то, в чем знание нуждается, слишком неопределенно. Каким образом можно знать, что то, что я называю небом, не является человеком, а то, что я называю человеком, не является небом? К тому же, только если существует настоящий человек, существует настоящее знание. Кто же называется настоящим человеком? Настоящий человек древности не выступал даже против мнения единиц, не гордился своими успехами, не строил планов. Такой человек не раскаивался в совершенной им ошибке и не испытывал самодовольства от своей правоты. Такой человек поднимался на опасную высоту и не дрожал от страха, входил в воду и не промокал. Вступал в огонь и не чувствовал жары. Таким человеком является только тот, чье знание может достичь соответствия с Дао. Настоящий человек древности не знал ни любви к жизни, ни ненависти к смерти. Не радовался своему появлению на свет и не противился уходу из жизни. Безразлично покидал этот мир и безразлично приходил в него. И это все. Он не забывал того, что было для него началом, не доискивался до того, в чем заключался его конец. Получая жизнь, радовался ей и, забывая о смерти, возвращался в небытие. Это означает, что он не прибегал к разуму, чтобы противиться Дао, не прибегал к человеческому, чтобы помогать небу. Такой человек и называется настоящим человеком. Сердце такого человека свободно от чувств. Поведение сдержано, его лицо выражает простоту. Иногда он холоден, как осень, иногда тепл, как весна. Радость и гнев чередуются в нем, так же, как чередуются четыре времени года. Он приспосабливается к вещам, и никто не знает пределы его возможностей. Смерть и жизнь — это неизбежная судьба. Они так же естественны, как естественна постоянная смена ночи и дня. Если в этом есть нечто, чего человек не может постичь, то это происходит от существа самих вещей. Некоторые люди лишь небо считают своим отцом и любят его. Разве не должны они тем более любить то, что возвышается над небом? Некоторые люди лишь своего правителя считают превосходящим их самих и готовы умереть за него. Разве не должны они тем более быть готовы умереть за то, что еще более настоящее, чем правитель? Когда высыхают источники, рыбы, оказавшись на суше, помогают друг другу. Дышат друг на друга влажным воздухом и увлажняют друг друга слюной. И это хуже, чем если бы они забыли друг о друге, находясь в реке и озерах. И точно так же хвалить Яо и порицать Дзет хуже, чем забыть их обоих и раствориться в Дао. Дао обладает чувствами и верностью. Оно неактивно и бесформенно. Дао можно передать, но нельзя взять. Можно постичь, но нельзя увидеть. Оно само для себя начало, само для себя основа. Оно существовало издревле, уже давным-давно, когда еще не было ни неба, ни земли. Оно одухотворило духов и верховного владыку неба. Оно породило небо и землю. Оно опережает проначало и все же не является высоким. Оно ниже шести точек пространства и все же не является глубоким. Оно рождено раньше неба и земли и все же не является древним. Оно старше глубокой древности и все же не является старым.